Глава 10. Преследователи. Ричард лег на мягкую подстилку из пальмовых лап и, притянув меня к себе, обнял. Я замерла, ощущая в горле удары своего сердца и звон в ушах. Испугалась возможной супружеской близости. Но Ричард оказался порядочным во всем, и за объятиями ничего не последовало. Он затих, а вскоре глубоко задышал, засыпая. Я расслабилась и прижалась к нему, закрыла глаза. Быстро заснуть не удалось. Я была взволнована близостью мужчины. Об отношениях между полами я знала лишь из учебников до уроков по семейному взаимопониманию. Изучая этот предмет, я всегда ощущала неуемное любопытство, возбуждение и стыд одновременно. Наяву ни разу не видела, как происходит соитие. Хоть учебный материал изобиловал движущимися картинками, но одно дело видеть это, а другое – участвовать. Сегодня я успешно прошла практику с поцелуями. Очень понравилось, и я не отказалась бы от дополнительной порции ласк со стороны мужа. Поймав себя на этой мысли, вздрогнула всем телом и смутилась. Представив, что для более интимных ласк надо раздеться перед мужчиной, зажмурилась от страха. «Ну как такое может быть?» чтобы хотеть этого и одновременно бояться. Но поцелуев прежде я тоже боялась, а попробовав, желаю еще. Ричард заворочился, сквозь сон поцеловал меня в лоб и сгреб в охапку, будто до этого ему мало было того, что моя голова примостилась у него на плече, а его рука покоилась на мне. Теперь я лежала, уткнувшись носом в его грудь, и боялась пошевелиться в плену обхвативших меня рук. Пьянящий запах мужчины сводил с ума. В учебниках с картинками не говорилось, что с мужчиной приятно не только заниматься любовью, но и спать рядом. Я не знала, что испытывает женщина при близости, но это вряд ли могло быть приятнее поцелуев. Хотя в книжках сказано, что поцелуи только разжигают желание. Любопытство снедало меня изнутри. Что же происходит на самом деле в постели между двумя людьми разного пола? Хотелось вкусить запретный плод. Сама не ожидала от себя, что могу озаботиться подобным. А ведь была скромной девушкой из порядочной семьи, пока не испытала поцелуй мужа. Тут мне вспомнились детали нашего союза. Надо не забывать, что брак фиктивный. И, судя по всему, Ричард не собирался нарушать правила неприкосновенности. Это делало честь его порядочности, а заодно подогревало мой интерес к таинству соития. Не помню, как уснула, зато пробуждение оказалось неимоверно приятным. Я ощутила, как знакомые губы покрывают мое лицо поцелуями. Открыла глаза и увидела склоненное надо мной лицо Ричарда. «Доброе утро!» — улыбнулся он и накрутил золотистый локон моих волос на свой палец. «Как спалось?» «Очень хорошо», — соврала я, припоминая, что в моих снах ужасы погони перемежались с эротическими сценами. И как только объединились два таких несовместимых жанра. Ричард склонился еще ниже и прошептал мне на ухо. «Полагаю, что сегодняшняя ночь должна была убедить всех, что мы с тобой муж и жена не только по закону, но и в постели. Наверняка лучи слежения передали, что мы уединились на ночь. Несложно догадаться, чем мы занимались». От его слов я ощутила прилив стыда, и мои щеки запылали. Чтобы скрыть смущение, кивнула, поправляя на себе корсет. «Надеюсь, что слежка за нами прекратилась еще вчера вечером, и никто не видел, что мы спали одетыми и не стали близки. Помоги зашнуроваться», — попросила, поднимаясь. «Мало того, что вчера я весь день так и пробыла в еле стянутом корсете, так за ночь он умудрился развязаться и чудом не свалился с меня. Представляю, какой жалкий вид я имела». «Нерасчесанная, в мятой одежде». «На твоем месте я бы переоделся», — заметил Ричард, смерив меня взглядом с головы до ног, и покачал головой. Я снова ощутила прилив стыда. Неужели сама не могла догадаться, что следует сменить одежду? «Тогда выйди», — попросила я, торопливо придумывая, какое платье себе наколдовать. «А если за нами все еще следят?» — еле слышно произнес он, склонившись к моему уху. «Тогда увидят, что ты стесняешься меня, и станет ясно, что этой ночью мы не стали близки». Нервно сглотнув, забегала глазами по шалашу, в поисках какой-нибудь занавески, чтобы переодеться за ней. Пусть меня хоть растерзают, но я не могу позволить себе щеголять перед Ричардом в исподнем. По-моему, нам не удастся скрыть наш обман. Я многозначительно подняла брови и разгладила руками помятые юбки. Если так, то нам гарантировано повышенное внимание со стороны департамента магии. Придется жить под прицелом лучей наблюдения до тех пор, пока наша жизнь перестанет волновать общественность. Как только люди присытятся нашими похождениями, то захотят более свежих и захватывающих зрелищ. Так что нам надо пережить этот период. Все это вопрос времени. Неопределенно качнув головой, встала и потянулась. Мышцы затекли. Ночью я боялась повернуться и пролежала в одном положении. Взмахнув руками, собрала потоки энергии и сотворила из них атласное зеленое платье с воротником-стоечкой, длинными рукавами с черными манжетами. Ричард с интересом наблюдал за моими манипуляциями, видимо, готовясь к главному представлению – переодеванию. Я затравленно уставилась на него и сглотнула. «Что мне делать? Еще раз попросить выйти или начать переодеваться? Ну что за непонятливость такая? Неужели не ясно, что зрители мне не нужны?» Я смерила его колючим взглядом. «Хоть он мне и муж, но это не дает ему права не считаться со мной». Правильно истолковав мой взгляд, он вышел из шалаша и принялся подшучивать над чемоданчиком, который, судя по дружественной перебранке, успел поплавать в океане и теперь сушился, развалившись на солнышке. Я быстро скинула с себя измятую одежду и натянула новую. Но, как ни старалась, мне не удалось совладать со шнуровкой корсажа. Она была слабой, и платье болталось на мне. «Ричард!» — позвала я. Он тут же протиснулся внутрь и замер в восхищении. Видно, новое платье было мне к лицу. Я знала, что зеленый цвет выгодно оттеняет мои глаза, да и смотрится благородно. Значит, с выбором наряда угадала. «Прекрасно выглядишь», — отметил он. «Ха, так это я еще не уложила волосы, не зашнуровалась и не обула туфельки». «Зашнуруй», — попросила я, убрала волосы со спины и развернулась. «Как вернемся домой, надо будет найти тебе компаньонку, чтобы помогала с нарядами и скрашивала одиночество», — заметил он, взявшись за шнуры, и несколько раз потянул. «Не так сильно!» — запротестовала я, с жадностью втягивая воздух. «Задушишь!» «Извини». Он принялся спешно ослаблять шнуровку. «Никогда этим не занимался». «Так я ему и поверила. Кто же помогал одеваться девушкам, что ночевали с ним?» Наконец-то, справившись с корсетом, Ричард отступил. Мне хотелось, чтобы он наговорил еще кучу комплиментов, но вместо этого он вышел и, свистом позвав чемоданчик, зашагал прочь от шалаша. Я слушала его отдаляющиеся шаги, суетливую болтовню чемоданчика и ощущала себя одинокой. Представила, как мы станем жить в одном доме, и он продолжит водить к себе девушек, а я буду сидеть в своей комнате с компаньонкой и ждать неизвестно чего. Перспектива не радовала. Может, Ричард будет выводить меня в свет? Балы, приемы у друзей, прогулки по паркам? Наверное, Ричард не станет портить мне жизнь и постарается разнообразить ее. Все же я его жена. Спать он может с кем хочет, а вот появляться на людях должен только со мной. Таков закон. Постаралась нарисовать себе радужное будущее, чтобы не тосковать по девичеству. У меня было много подруг, поклонников, и вдруг в один день все превратилось в тлен. Я поправила волосы, растрепавшиеся по плечам, сделала несколько магических пасов и ощутила, как пряди зашевелились, укладываясь в высокую прическу. Пощипала себя за щеки, чтобы придать лицу естественный румянец, и вышла из шалаша. Меня тут же охватила утренняя свежесть. Робкие лучи солнца вылезали из-за пальм и скользили к воде, чтобы смыть с себя дрему. Я посмотрела в том направлении, куда удалился Ричард, и увидела его возле ручья. Он скинул с себя рубашку и шумно плескался на пару с чемоданчиком. Поспешила я с переодеванием. Надо было тоже ополоснуться, но теперь поздно было сожалеть. Ничего, скоро вернемся домой, и я смогу искупаться. Стало интересно, где мы будем жить с Ричардом. Если в гостевом доме, то надо поменять планировку. Домик на дереве очень интересен и живописен, но жить в нем я не стану. Тут же погрузилась мыслями в планирование. Я бы сделала внизу просторный холл с отдельной кухней и столовой, а на втором этаже разместила бы спальни. Но тут же одолело сомнение, что Ричард разрешит мне менять что-то. Фиктивный брак – не повод для важных перемен. Неожиданно ощутила пульсацию воздуха. Густые волны энергии сотрясали пространство. Значит, надо ждать гостей. Кроме представителей департамента магии, преследовать нас некому. Почему они до сих пор не оставили нас в покое? Я вышла замуж, и отныне только муж может решать мою судьбу. Неужели отец все еще надеется вмешаться? Или мой несостоявшийся жених могущественнее, чем я могла предполагать? Тогда это очень плохо. У нас с Ричардом будут неприятности. Тут же воздух дрогнул. В нем образовалась брешь, и из нее стали выскакивать представители департамента магии. Черные одежды зловеще развивались на высоких крепких фигурах. Лица были закрыты масками, отчего казалось, будто передо мной предстали палачи. Мной овладела паника. Мигом забыла, что они не смеют вернуть меня отцу. Но я подавила волнение и гордо вскинула голову, придав взгляду некое подобие высокомерия. Пусть знают, что меня не запугать. К нам подбежал Ричард. Он даже не пытался скрыть негодование. «На каком основании вы преследуете нас с женой?» Сквозь зубы процедил он, стискивая кулаки. «Неужели так сложно оставить нас в покое?» «Нам велено перепроводить вас, миссис и мистер Грей, в департамент магии». Впервые ко мне обратились миссис Грей. Непривычно, но звучало очень красиво. «Позвольте мне самому решить, куда мы направимся с женой». Ричард был зол и не скрывал этого. «Никто не имеет права диктовать нам свои условия». Голос Ричарда звучал угрожающе. Мне показалось, что еще немного, и он начнет метать в преследователей заклятия. Только бы он не сделал это, с ними тягаться невозможно. У нас есть указание доставить вас в департамент для дальнейших разбирательств, непреклонно возвестил один из незваных гостей. Увидев, что мы не желаем следовать его директивам, добавил. Сопротивление не поможет и даже усугубит вашу вину. Вину? В чем же наша вина? Закон не запрещает жениться без согласия родителей, так что мы не сделали ничего, что могло бы дать им повод для ареста. Но они, видимо, считали иначе. Предчувствие большой беды черной птицей забилось у меня в груди.